и весь наш род искренне кланялся. А уже приседает. Пазенька, душка, присядь-ка по-мадамовски перед батенькою. И пазенька тотчас стала в позитуру. Вытянулась, сложила руки, опустила свои длинные ресницы на прелестные голубые глазки и начала опускаться почти к самой земле. Старики так и покатились со смеху, потом судивший и рядивший долго и находя, что и вообще приседать неблагопристойно, а по-мадамовски приседать скверно, гадко, стыдно, зазорно, зловредно, вследствие того единожды навсегда запретили пазеньке отнюдь ни перед кем не приседать. Пусть непонимающее дело будут тебя осуждать, — говорила Фенна Степановна. Но ты им скажи, мои родители, коих я чту паче всего, ни сами ни перед кем не приседают, и мне формально запретили делать такую непристойность. Кланяться же, душка, всякому кланяйся, сколько душе угодно. Так нам и закон повелевает. А о приседании нигде не постановлено. Кирилл Петрович, осудив и осмеяв такое воспитание, похвалил решимость Фенны Степановны и от души поцеловал ее. Пазенька же со следующего утра вступила в помощницы к матери по всем частям домашнего хозяйства. И года через два она знала, сколько и какого коренья надобно положить в лембик кубик для передвоения такой-то водки, как каждую из них засластить, как варить в сахаре какие фрукты, ягоды, как печь отличные крендели, булочки к чаю, как солить ветчину, выкармливать птицу. Да чего она только по хозяйству не знала. Это, говоря по-ученому, был второй том Фенны Степановны, только в красивейшем переплете. Пазенька вырастала и довольна была своей участью, утрудясь от присмотра целый день за булочницами, пахтаньем масла, прачками, поломойками. Она вечером была свободна и занималась чтением книг, тихонько доставляемых ей господиновою женою священника из библиотеки отца Алексея Немутнянского, как написано было на каждой книге. Сначала дружеская услуга господиновой не доставляла никакого удовольствия пазеньке, потому что приносимые книги были Баумейстерова логика, грамматика Ломоносова, риторика Рижского. Но, наконец, матушка восхитила пазеньку, сообщив ей помелу. Дело пошло в ход. Пазенька, живя в доме Опецковских, училась, между прочим, и русской грамоте. Мирошка в малолетстве была любимцем Осипа Прокоповича Опецковского, и по примеченной в нем быстроте ума изучен читать бегло и писать четко. Вырастая, он распился и расшалился, да и сослан на конюшню, когда учредилось в доме Опецковских ученое заведение, и как мадам Торхон по какому-то случаю узнала, что Мирошка бегло читает, то и предложила взять его с конюшни и определить к ней в помощники по части русской литературы. Так она и изъяснялась. Вот Мирошка и учил барышень читать по-русски. Между прочим, и пазенька училась у него, и довольно успела. Эзоповы басни она уже читала по верхам, не складывая слов. Эзоповы-то басни и приохотили пазеньку к чтению. Живя дома, она скучала без книг, пока господинова не помогла ее горю. Помела была прочитана в третий раз, а сколько было пролито слез пазенькой при чтении сей трогательной повести, об этом знала ее спальная подушка. И точно, в третий раз, перечитывая эту усладительную повесть,